По словам Бжезинского, США хотели втянуть советскую армию в Афганистан, сделать его вторым Вьетнамом, на этот раз не для США, а для СССР. Центральное разведывательное управление США и развернуло активную деятельность по задействованию против Советского Союза групп радикальных исламистов. Даже позволили Бен Ладену открыть на американской территории два вербовочных пункта для пополнения рядов маджахедов. ЦРУ приложило руку к созданию международной террористической организации «Аль-Каида» с целью ее использования против СССР. Как зло посмеялась история над авторами этих мероприятий. После вывода советского военного контингента из Афганистана в прицеле «Аль-Каиды» оказались Соединенные Штаты Америки. Трагедия 11 сентября 2001 года – дело рук Бен Ладена и его бандитов. Нужно сказать, что Советский Союз, который тоже во время Холодной войны работал не в белых перчатках, никогда не прибегал к помощи исламских экстремистов, хорошо понимая опасность такой политики. Американцы поддерживали отдельные группы в Афганистане и после вывода наших войск. Когда Кабул захватили и контроль над большей частью территории страны установили талибы, мы хорошо знали, что движение «Талибан» создавалось пакистанскими военными и спецслужбами, да и американцы, особенно на первых порах, были небезучастны. Афганистан превратился в место подготовки террористических групп, протянувших свои щупальца во многие другие страны и даже на другие континенты. Но вернемся к концу 80-х годов. Когда в Белый дом пришел новый президент, наша надежда на то, что Буш-старший в гораздо меньшей степени, чем Рейган, идеалист и в гораздо большей прагматик, в целом оправдались. Немалое значение имел тот факт, что за спиной Буша уже был накопленный в результате обоюдных советско-американских усилий потенциал стабилизации международной обстановки. Прагматик Буш, как представляется, оказался больше, чем Рейган, восприимчив к процессу деидеологизации межгосударственных отношений. Он несколько отошел, правда, не до конца, и от типичных для американских политиков представлений, если СССР сосредоточивается на улучшении отношений с странами Западной Европы, с Китаем, значит, он разыгрывает против США какую-то очередную карту. Между тем, накануне прихода к власти президента Буша состоялся визит Горбачева в Индию, а после в Китай. Оба эти визита имели первостепенное значение. Нужно сказать, что в практику Горбачева плотно вошел обмен мнениями с экспертами и в ходе переговоров, а некоторых из нас он направил в посещаемую страну заранее. Большое впечатление произвела на нас Индия. Естественно, воображение захватывали и древнейшие памятники культуры, зодчества, масштабы страны. Но, пожалуй, главное, что поразило, для некоторых членов советской делегации, ранее незнакомых с Индией, это было полной неожиданностью, высокий уровень научно-технического прогресса. Во многих его областях Индия выходила в первые ряды. При обоюдном стремлении к политическому сближению, развитию многосторонних экономических связей, в том числе военно-технического сотрудничества, что создавало абсолютно новую перспективу взаимодействия двух стран. Мы обменивались мнениями об этом с Горбачевым в его резиденции в Дели. На встречу ехали на машине, за рулем которой сидел советник нашего посольства. Разговорились. Он, я думаю, что это не было характерным для нашего посольства в целом, очень невежливо отозвался об индийцах.